Он подошел к ней и положил руки ей на плечи. «Долорес, я люблю вас!» Голос его был так сдержан и звучал так почтительно, что в первую минуту это показалось ей забавным. Почувствовав на себе пристальный взгляд Саварди, она подняла голову и встретилась с ним взглядом. Она продолжала смотреть в его глаза и заметила, что зрачки его расширились настолько, что закрыли почти всю синеву, и тут она почувствовала, что в нем есть какая-то сила, которой нет в других мужчинах, что-то мощное и первобытное, чего не могло ни скрыть, ни сдержать влияние цивилизации. Руки его крепче сжали ее плечи, когда он сказал: «Я люблю вас, как любят святых». Это тоже не особенно испугало ее, но в его истомленном мозгу все переменилось. Его любовь, неудовлетворенное желание, полная неизвестность будущего так подействовали на него, что он смешал воедино религию и страсть, две главных движущих силы людей такого склада, как Саварди. Он склонился над ней. «Долорес!» От его дыхания зашевелились ее волосы, и она слегка вздрогнула. «Ах!» — воскликнул Саварди со вздохом облегчения. «Наконец-то!» Руки его скользнули на талию и крепко держали ее. Их прикосновение казалось легким, и все-таки она чувствовала, что не может избавиться от них. Его прерывающийся от страсти голос слабо долетал до нее. «Сердце мое, душа моя, вы как Божий цветок. Только любите меня. Вы всегда так холодны. Неужели вы всегда так владеете собой? Я не могу больше терпеть. Не могу!» Он наклонился и поцеловал ее. Молодость, романтизм и неугасимая жажда любви, которая живет в каждом из нас и толкает на самые безумные поступки, затрепетали в ней от этого поцелуя. Губы Доры не возвратили его, а только приняли, но этого было достаточно. Каждый влюбленный после этого будет питать надежду. Момент прошел. К Доре вернулась ее воля, и она почувствовала себя рассерженной и униженной. Она быстро встала. Саварди протянул к ней руки. На его упрямом молодом лице читались просьба. Даже в этот миг Дора не могла не заметить, как он красив. Она сказала, запинаясь и сознавая всю грубую заурядность своих слов: «Прошу вас, не надо. Я напрасно позволила вам». На лице Саварди отразилась обида и изумление. Его синие глаза сузились. Он посмотрел на нее долгим взглядом, а потом подошел и обнял ее снова. Сопротивление было бесполезно. Дора попыталась уклониться от него, но он вновь плотнее прижал ее к себе. Поток испанских слов полился с его языка. В его голосе слышались мольба, обожание, власть. Никогда он не был более испанцем, более безжалостным, диким и безумным, чем в эту минуту. Он считал, что ее колебания — одно притворство. Он не допускал, как он и сказал ей, чтобы она могла видеться с ним в течение стольких недель, позволять ему посещать ее ежедневно, целовать ей руки, отвозить из театра в своем автомобиле и ничего не почувствовать к нему. Лицо его было бледно, а синие глаза блестели и стали почти черными. «Вы больше не принадлежите себе. Вы моя», сказал он и опять стал целовать ее, крепко прижав к себе. В промежутках между поцелуями он выражал ей свое обожание потоком нежных слов, но Дора не слушала их. Она чувствовала себя совершенно униженной. Саварди и ей было стыдно за себя, так как эти поцелуи и обаяние лишили ее сил, а вместе с тем его власть над ней была ей ненавистна. Внезапно слух ее уловил, что он говорит уже не о своей любви, а о Кордове, и она стала слушать. Он говорил, что они вдвоем уедут на его виллу в Кордову.